Личности и политике Екатерины II уделяется большое внимание также в современной зарубежной историографии, причем она неизменно определяется там в качестве «великой». Этот почетный эпитет, присвоенный ей еще при жизни, не признавался советской исторической наукой и только сейчас, кажется, готов возродиться в трудах отечественных историков. За рубежом появляются работы, касающиеся не только личности Екатерины, но и различных сторон социально-экономического, политического и культурного развития России во второй половине XVIII века. Среди них особое место занимает капитальное исследование Мадариаги, обобщающий труд Кагана, посвящен преимущественно экономической истории России XVIII века. В нем рассматривается состояние сельского хозяйства, промышленности, внешней и внутренней торговли, финансов, политический строй. Богаты по содержанию многие сборники статей. Настоящим томом оканчивается «История России» Сергея Михайловича Соловьева. Огромный фактический материал, в ней отраженный, хотя и в неодинаковой степени обработанный, масса конкретно исторических наблюдений и отдельные построения автора явились крупнейшим вкладом в отечественную историографию, продвинули далеко вперед изучение исторического прошлого России. До сих пор многие фактические данные и наблюдения Сергея Михайловича Соловьева сохраняют свое научное значение, а подробность изложения, персонификация исторической картины делают историю России одним из важных пособий для углубленного постижения русской истории широкими читательскими кругами. Сноска о работе Соловьева над историей и о научном значении созданного им труда смотрите, в частности, «Иллирицкий. Сергей Михайлович Соловьев. Москва, 1980 год. Страницы с 87 по 150. Цымбаев. Сергей Соловьев. Москва, 1990 год. Страницы с 206 по 277 и другое. О концепции Сергея Михайловича Соловьева в целом, Шаханов, вклад Сергея Михайловича Соловьева в развитие русской буржуазно-либеральной историографии, автореферат кандидатской диссертации, Москва, 1989 год, конец сноски. Изучая этот многотомный труд, следует, однако, помнить о том большом пути, который прошла историческая наука с момента первого издания «Истории России» Соловьева до настоящего времени, о том новом, что внесено в историографию учеными, работавшими после Соловьева. Каштанов.